Анна Ахматова. «Буду тихо на погосте». Для сайта LibriVox.org. Читает Ольга Тинякова. «Буду тихо на погосте под доской дубовой спать. Будешь, милый, к маме в гости в воскресенье прибегать. Через речку и по горке, так что взрослым не догнать, издалека мальчик зоркий. Будешь крест мой узнавать. Знаю, милый, можешь мало обо мне припоминать. Не бронила, не ласкала, не водила причащать». 1915. Конец стихотворения. Эта запись находится в общественном достоянии.